С предложением заключить союз с Бернардо Орландо отправил Марка Армарова. Он не хотел воевать с Бернардо, так как видел в нем потенциал. Союз должен был сильно укрепить позиции Черного Орла. В тот день Бернардо Барбаросса был в своем особняке, который находился в Южном Барингтоне. Это был загородный образцовый двухэтажный дом, построенный во французском стиле. Перед заездом на территорию виллы стоял небольшой контрольно-пропускной пункт, выполненный в виде арки с крышей, в котором сидел вооруженный охранник, задачей которого входило проверять людей, которые собираются посетить дом босса. Мерседес Гелендваген подъехал к металлическим воротам и остановился перед ними. Киллер опустил стекло. «Здравствуйте, сэр. Вам назначена встреча? Если да, то назовите пароль». «Назначено. Пароль мне не назвали. Подождите секунду». Охранник тут же набрал кого-то по стационарному телефону. Киллер осматривал экстерьер дома. Он был довольно красивым. Фасад был частично выполнен из натурального камня. Преобладали серые цвета. В целом смотрелось дорого. Красиво уложенные дорожки, подстриженные кустарники, горшки с цветами. «Проезжайте», — сказал охранник и нажал на кнопку открытия ворот. Гелендваген заехал на территорию особняка и остановился рядом со входом. Киллер вышел, и его встретил один из приближенных гангстеров Бернардо. «Прошу пройти за мной», — вежливо сказал гангстер. Они зашли внутрь. В интерьере дома присутствовал стиль Прованс, светлые потолки и стены, в некоторых местах с отделкой из различных видов камней. Впереди их ждала закрытая дверь. Это был кабинет босса. Помощник босса открыл дверь и рукой указал, чтобы Марк вошел. Бернардо Барбаросса сидел за своим столом и курил сигарету. Он встал, чтобы поздороваться с новым гостем. «Приветствую», — сказал он, улыбнувшись. Бернардо был высокого роста. Его грубое лицо словно высекли из сицилийского камня. Киллеру он сразу не понравился. Он присел на кожаное кресло напротив босса. «Я довольно наслышан о вас, Марк, особенно в свете последних событий. Я знаю, зачем вас послали ко мне. Орландо хочет союза. У него нет причин конфликтовать с вами», — сказал Марк. «Но раньше конфликты были. Хотя это уже не важно. У нас война с другими. Эти скоты убили моего консильери Джошуа. Но мне сказали, что ты с этим разобрался. Мое уважение». «Благодарю. У нас общие враги. Орландо хочет одержать победу в войне с другими кланами. А в этом ему поможете вы, и мы станем надежными партнерами». «А что нам с этого? Какой прок?» Выдержав небольшую паузу, он добавил. «Какая выгода? Совместный бизнес без вражды». Эти слова звучали будто угроза, словно нет другого больше выбора. Босс ощутил на себе пронзительный взгляд Марка. Потушив сигарету в пепельнице, Бернардо сказал. «Идет. Будем вести дела. Выпьем за это. Можете выпить, и я не пью». «Хорошо, но я все равно выпью сейчас. А потом и с Орландо, как только у меня будет такая возможность». Бернардо открыл бутылку, плеснул себе в высокий бокал ром и, подняв его, добавил. «За мир?» «За мир», — кивнул головой Марк. Бернардо, сделав несколько больших глотков, опустошил бокал с его содержимым. Марк Армаров был тем, кто заключил с Бернардо Барбаросса мир. Он смог добиться сделки. Это действие помогло бы его клану добиться большей власти в Чикаго. Бернардо понимал, что главным боссом все равно будет Орландо Росси. Отказываться от такого предложения было сложно. Он был неглупым человеком и осознавал, для чего послали к нему именно Марка, самого опасного среди всех. Это был знак от Орландо. Если бы Бернардо отказался, клан Черного Орла быстро бы спланировал его убийство. Киллер уже собрался уходить, и перед тем, как выйти из дома, услышал от Бернардо. «И да, Марк, в следующий раз при въезде можешь назвать пароль. Для тебя слово «пуля».» Марк еще раз кивнул головой. Выехав с территории особняка, Гелик повернул на дорогу и неспешно уехал. «Мерзкий тип», — подумал Марк про Бернардо. По дороге у него зазвонил телефон. «Да». «Марк, это Викторио. Прошу тебя приехать сегодня в ночной клуб. Нам нужно встретиться и обговорить кое-что. Это для меня очень важно». «В Малибу?» – спросил Марк. «Нет, в Звезды». «Во сколько?» «В 10 вечера неплохо было бы». «Ладно», – закончил разговор Марк. К 10 вечера киллер подъезжал к ночному клубу. Его машина в очередной раз вызывала интерес у людей, мимо которых он проезжал. Внедорожник остановился. На большой вывеске фиолетовым цветом горели большие буквы «Старс». Перед центральным входом стояла очередь из желающих войти в увеселительное заведение. На улице было прохладно и ветрено, но они были вынуждены стоять, потому что сильно хотели попасть внутрь. Киллер некоторое время наблюдал за этими людьми. Иногда приходили группы гламурных девушек с парнями и без каких-либо проблем сразу попадали в клуб. Двое вышибал, едко ухмылялись, глядя на стоявших, и снова закрывали вход. Они будто получали удовольствие от недовольных взглядов толпы. Марк смотрел на этих людей и не понимал, ради чего это все. Он не очень любил такие шумные места. Киллер вышел из машины и направился к входу. Те двое заметили Марка. Один другому что-то шепнул на ухо. Один из них открыл двери, а второй обратился к гостю в черном костюме. «Добрый вечер, сэр. Проходите. Викторио ждет вас». Внутри была интересная атмосфера. Много людей. Кто-то выкрикивал слова поддержки, кто-то свистел. Потолок этого ночного клуба был сделан очень красиво в дизайне звездного неба. Взоры всех посетителей были направлены на сцену, на которой стояло 10 танцоров. Заработали разноцветные световые эффекты. Включались и выключались проекторы, и на сцене появился низко стелящийся дым. Как оказалось, эффект дымки появился и в огромном зале. Хорошо работал генератор дыма. Началась музыка, и вместе с ней танцы. Один из танцоров, афроамериканец, танцевал в стиле Майкла Джексона. За ним рыжая девушка, которая джигала так, что толпа безумно ликовала. Каждый танцор танцевал в своем неповторимом стиле. Их движения были в такт музыке, которая была из 80-х годов. Марк слышал ее и раньше, но не знал исполнителя этой композиции. Он словно завис, слушая эту музыку из громких, больших колонок и всматриваясь в пластику. Четкие движения различных частей тела смотрелись очень красиво. Было приятно видеть ловкие движения руками, ногами и корпусом. Как только стихла музыка, все собравшиеся начали бурно аплодировать. Марк почувствовал, как кто-то положил ему руку на плечо. Это был Викторио Ричи. Протискиваясь через толпу, они дошли до лестницы и поднялись на второй этаж, где находился кабинет Викторио. Там было немного тише, чем внизу. Отсюда через огромное стекло можно было наблюдать за происходящим в клубе, но их самих видно не было. Стекло было тонированное. Киллер присел за круглый стол напротив Ричи. «Чай, кофе, может, что покрепче?» – обратился Викторио с улыбкой на лице. «Кофе, если можно». Викторио нажал на кнопку вызова помощницы. «Мартина, принеси кофе, пожалуйста». И, взглянув на Марка, сказал: «Я вижу, тебе понравилось происходящее там». «Да. Что за исполнитель?» «Это Куто, итальянский музыкальный коллектив. Они исполняют композиции в стиле Space Synth. Это же тема 80-х годов. Черт возьми, эта музыка не устаревает. А сейчас уже конец 90-х. И знаешь, это стало временем процветания и распространения клубной культуры еще больше, чем десятилетия назад. Сегодня мы решили устроить танцевальное шоу». «Итальянское диско», – задумчиво произнес Марк. «Именно. Такое нельзя забывать. А трек называется «Visitors». Как никогда кстати к твоему визиту. «Музыка на все времена. Порою это ничем не заменить», — согласился Марк. «Как тебе этот ночной клуб, Марк? Невероятное место». «Да, и будет еще лучше. Вот увидишь», — заверил его Викторио, щелкнув зажигалкой и закурив сигарету. Марк слушал Викторио. Ему был интересен повод, зачем он его вызвал. У Ричи были на то причины, и тянуть резину он не стал. «Марк, я знаю, что ты работаешь на нас. Выполняешь задачи, поставленные Орландо. Но замечаешь ли ты странности за ним?» Викторио осторожничал со словами. Он понимал, что перед ним человек, который мог бы убить его в два счета. Ему не нужен был такой враг. Он хотел донести до Марка те безумства, которые творил их главарь. Ведь со многими решениями своего босса он был не согласен. Орландо добивался своего благодаря силе и устрашению. С Бернардо было лишь исключение. Если бы тот не пошел на союз, то был бы приговоренным ходячим трупом. Викторио же действовал как бизнесмен. Он был спокойным и расчетливым. «Есть такое», — ответил Марк. Потом, после паузы, добавил, «можно это списать на его характер. То, что он делает, неправильно. Нужно развивать бизнес, а не подливать масло в огонь конфликтов». «Да, я понимаю. Это сулит беды, и это ни к чему. Нельзя так вести дела». Марк видел в Викторио человека с отличающейся от других мафиозников типологией мышления. Тот старался решать задачи с минимальным риском для себя и своих людей. Ричи был дальновидным. Его благоразумие действительно нравилось киллеру. Он знал, что Ричи отдает большую часть своих доходов Орландо Росси. «Он помешан на насилии. И еще этот чертов пистолет», – недоумевал Ричи. «Золотой ТТ?» «Да, он у него был давно, и только вот недавно он начал убивать из него и своих, и чужих. Он считает, что, выстрелив последний патрон, добьется полной власти над городом». Встав со своего кресла, Викторио подошел к огромному окну. Жадно затянувшись и выпустив дым, он загадочно произнес: «Начало бесконечности». Звучит как какое-то предсказание. Начало бесконечности означает безграничную власть. Ему это предсказал колдун. Марк недоверчиво посмотрел на Викторию. «Я тебе серьезно говорю. Мне уже рассказали об этом. Старый колдун и его предсказания. И он верит в это?» «Да, он должен лишить жизни 8 человек. Он убивает тех, кого посчитает нужным убить лично. Делает он это не торопясь. И как ему это говорит собственное «я». После чего он станет самым главным. Черт возьми, он сумасшедший. Откуда у него этот пистолет? Я не знаю. По-моему, никто не знает, а он никому не говорит». «Ваш кофе», — сказала вошедшая помощница по имени Мартина. «Спасибо», — ответил Марк, и девушка вышла. А Викторио снова сел за свой стол и продолжил беседу. «Марк, у нас проблемы с теми, кому ты собираешься нанести визит. Мы оба с тобой знаем, что скоро ты возьмешься за свою следующую цель, и это клан Кобра». «Верно». «Насилие сильно бьет по моему бизнесу. Мне не нужны стычки, у меня есть план». «Что ты предлагаешь?» «Я хочу предложить им встретиться и договориться. Ты же понимаешь, что это рискованно. Такие переговоры не могут пройти легко, и уж тем более дружелюбно. Но Викторио решил, что попытаться стоит. Ведь прекратив воевать, можно было получить хорошую выгоду, и он сильно надеялся на успех. Думаю, не стоит волноваться, если мы все это сделаем. Думаю, не стоит волноваться, если мы все сделаем правильно. Сможем заработать целое состояние». По мере роста бизнеса появлялись новые деньги. Дело требовало расширения, потому и появлялись новые проблемы. Гангстерам не хватало своих районов, и они шли в чужие, пытаясь отнять доходы и запугать. Все это приводило к столкновениям. Орландо решал такие дела войной, но Викторио был другим человеком. Он хотел мира, и Марк, с одной стороны, поддерживал его решение, но с другой считал, что могли быть и риски, а они были немалыми. «Хорошо. Орландо знает об этом?» «Еще нет, но узнает, думаю». «Это наш шанс. Не все же безнадежные. Я поговорю с этим Арио Торро». Марк, поставив чашку на стол, с любопытством посмотрел на Викторию. «Так зовут главаря клана Кобра», — уточнил Викторию.